Князь Кесарь помолчал. Позади зверовидных мужиков неслышно появился Кат, палач. Благообразный, с пятой, бледно-восковой, с большим ртом, краснеющим меж плоско прижатых усов и кудрявой бородки. «Узнанно», — опять заговорил князь Кесарь, — «хаживал ты в немецкую слободу к бабе черноряске Ульяне. Передавал ей письма и деньги от некоторых особ, которые баба Ульяна относила письма в Новодевичье к известной персоне. От ней брала письма же и посылки, и ты относил их к вышеупомянутым особам. Было это? Признаешь?» Дьяк перегнулся через стол, шепнул князю Кесарю, указывая глазами на Гришку. Насторожился. «Ей-ей, по ушам вижу». «Не признаешь?» «Так, упрямишься, а напрасно. И нам с тобой лишние хлопоты, и тебе лишние муки телесные. Ну, ладно. Теперь вот что мне расскажи. В чьи именно дома ты ходил? Кому именно ты читал из всей тетради про желание укротить нынешнее время, ярость его, и о желании вернуть буднишние времена?» Князь Кесарь, будто просыпаясь, приподнял брови, лицо его вздулось. Палач мягко подошел к лежащему ниц Гришке, потрогал его, покачал головой. — Князь Федор Юрьевич, не, сегодня он говорить не станет. Зря только будем его беспокоить. С дыбы до пяти кнутов он окостенел. Надо отложить до завтра. Князь Кесарь застучал ногтями по столу. Но Силантий палач был опытен. Если человек окостенел, его хоть перешиби пополам, правда от него не добьешься. А дело было весьма важное. Со взятием распопа Гришки князь Кесарь нападал на след, если не прямого заговора, во всяком случае злобного ворчания и упрямства среди московских особ, все еще сожалеющих о боярских вольностях при царевне Софье, что по сей день томится в Новодевичьем под черным клубуком. Но делать нечего. Князь Кесарь поднялся и пошел наверх по гнилой лестнице. Дьяк Чичерин остался хлопотать около Гришки.